Эпиграф. Опять заводит речь, твердя со всех сторон, что миром правит меч, а вовсе не закон. Все можно потерять, но только не завет. Сумей не сплоховать, сумей держать ответ. Нет места бодрой лжи, победа нелегка, решают не ножи, а твердая рука. Рэдьярд Киплинг. Конец эпиграфа. Глава первая. Море, берег, ихтиологи. Пейзаж не был ни унылым, ни живописным. Просто-напросто протянувшаяся на пару километров широкая полоса беловатого песка, с одной стороны уходившая за горизонт, с другой — ограниченная первыми домиками Дагомыса. И море, конечно, спокойное, лениво набегавшее на пляж стеклянно-прозрачными языками. И снова, как во времена трилобитов. Вдалеке виднелся корабль, шедший явно из Новороссийска на юг, судя по окраске, не туристический, а грузовой. «Интересно, дядя Сандро, сколько там контрабанды?» — лениво поинтересовался бородатый ихтиолог, как раз доевший свою жареную барабульку, по уверениям дяди Сандро, еще утром беззаботно плававшую в море. Дядя Сандро с неподражаемым видом пожал плечами, собрав морщины в некое подобие улыбки. «Кто знает, Константин, контрабанда — такая вещь, что всегда была. Может, и дальше будет. Может, потому что она — смесь вредного с полезным. А такую смесь не искоренишь. Вот ты, ученый человек, скажи, наркотики — это плохо?» «Плохо, конечно», — убежденно сказал ихтиолог. «Кто же спорит?» — кивнул дядя Сандро. «Человек себя теряет и выпадает из жизни, словно пьяный с девятого этажа. А вот скажи, турецкие сигареты — это плохо?» «Не сказал бы». «Вот видишь», — и он покосился на пачку турецких сигарет, лежавшую под локтем ихтиолога. «Контрабанда — плохо, сигареты — хорошо. Я тебе говорю, смесь. И много такой смеси, которая, с одной стороны, плохая, а с другой как бы и нет, потому что людям нравится». «Возьмем, скажем...» Он покосился на Веру и деликатно примолк. «Нет, это мы брать не будем, коли приличная женщина за столом. Но мою мысль ты понял?» «Понял, дядя Сандро», — сказал ихтиолог. «И все ты сказал, и ничего не сказал. Философ ты наш морской». «Так на той философии, Константин», — ответил дядя Сандро. «Она обо всем и ни о чем. Мне один умный человек, ученый вроде тебя, объяснял. Покушали? За такую рыбку стоит выпить. Шашлыки скоро будут». Он покосился в сторону мангала, где проворный смуглый юноша, связанный с дядей Сандро какими-то запутанными родственными отношениями, русскому человеку не вполне понятными, трудился изо всех сил, обмахивал исходившие вкусным дымком шампуры листом картона, поливал их то из одной, то из другой бутылки с одному ему ведомой последовательностью. Там же стоял небольшой деревянный домик с вывеской «Отдых путника». Прочно вкопанных в песчаную землю столов имелось дюжину, но заняты были только три. За одним сосредоточенно уплетал шашлык приехавший раньше компании толстяк, хозяин припаркованных у автострады сверкающих «Жигулей» какой-то новой модели, еще не вошедшей в широкое употребление. За другим, соседним с компанией, в полном одиночестве старик с солидной колодкой орденских планок на белом пиджаке чертовски старомодного фасона, в белом картузе, какой был модным среди руководящих работников лет 30 назад, сосредоточенно управлялся с жареной рыбкой, и вместо, как нельзя более уместного в таком случае вина, перед ним стоял стакан чаю в мельхиоровом подстаканнике. За третьим и расположилась компания. Два ихтиола с бородками, третий не только в бороде, но еще и в очках. Темноволосая красавица Вера в пестром купальнике, и ее белобрысый муж Вадик, инженер откуда-то с Урала, ну и дядя Сандро, по старинной привычке хозяина заведения, считавший необходимой светскую беседу с гостями, сделавшими к тому же щедрый заказ. Была еще одна компания, но вот ее-то дядя Сандро упорно игнорировал, как бесполезную для своего заведения. Метрах в 30 стояли две маленьких палатки. Над одной на длинном шесте развивался черный флаг с черепом и скрещенными костями, стояли запорожец и москвич. Дымился свой мангал, позвякивала гитара, и две молодых пары выглядели вполне довольными жизнью и без приюта путника. Выпили. Вино и в самом деле оказалось неплохим. Вода у самого берега была прозрачной на большую глубину и чистой. Одно удовольствие было бы поплавать здесь с аквалангом. Но ничего не поделаешь. Пограничная зона, лишней сложности. «Дядя Сандро, а почему так банально?» — поинтересовался бородатый ихтиолог, известный среди узкого круга лиц по прозвищу Лаврик. «Отдых путника. Нет бы, как в старые времена. Уважай себя, посети нас, или шашлык, как при султанском дворе». «Горсовет не разрешил», — грустно поведал дядя Сандро. «Говорят, аполитично. Я и так с превеликим трудом добился, как ветеран и пенсионер районного значения. И чует моя душа, скоро и это кончится». Они посмотрели в ту же сторону, что и хозяин. Там, по другую сторону автострады, примерно в полукилометре, стройка кипела вовсю. Подъезжали бетономешалки, взад-вперед водили стрелами голенастые подъемные краны. Судя по уже возведенной там и сям паре тройки этажей, закладывалось сразу несколько многоэтажных зданий. Пансионаты, конечно. Их в последние годы стали здесь строить, благо места было много. Берег на значительном протяжении, если не считать нескольких городков, оставался необитаемым, и ездили сюда разве что дикари, вроде этих, с пиратской черепушкой на флаге. «Когда построят, снесут меня, как пить дать», — печально сказал дядя Сандро. «Будет большущий пляж, будут государственные шашлычные, а значит, директор, замдиректора, бухгалтер, делопроизводитель, куча другого канцелярского народа. А вот станут ли от этого шашлыки вкуснее, не знаю. В шашлыки надо душу вкладывать». Старик со стаканом чая вроде бы не видел и не слышал ничего вокруг, но, как оказалось, слышал абсолютно все. «А политично рассуждаешь, Сандро Леонтьевич», — сказал он громко и довольно сварливо. «И интересы своего частного сектора ставишь выше государственных, а еще ветеран Великой Отечественной и пенсионер районного значения. Партия поставила задачу к 50-летию Великого Октября превратить эти места во всесоюзную здравницу. Это понимать надо. Жаль, времена не те. Уклон для тебя подходящий не подберешь». «Ну, извини, извини, Георгий Багратович», — проникновенно сказал дядя Сандро, прижимая руки к груди. «Сболтнул, не подумавши. Вот только ты сам первую жалобную книгу здесь требовать будешь, когда тебя неизвестно чем накормят». Георгий Багратович, отхлебнув чайку, отчеканил: «Если меня здесь чем-то плохим накормят, я их, как член комиссии народного контроля, к ногтю возьму, уж не сомневайся, и тебя бы давно взял». Дядя Сандро смиренно помалкивал, но на лице у него читалось продолжение фразы: «Да только поймать не на чем, уважаемый». И все ее прекрасно прочитали. Вера тихонько прыснула, прикрывая рот ладошкой. «Вадик, окунемся пока», — предложила она мужу. «Успеем, дядя Сандро?» «Конечно, успеете, Верочка», — обнадежил тот. «Пойду присмотрю. За шашлыком в самом конце особенный присмотр нужен». И он удалился к домику. «А вы, ребята?» — смешливо предложила Вера. «До камня и обратно». В метрах в двухстах от берега торчала из моря бурая скала с плоской верхушкой, на которой вполне могли уместиться человек несколько. Лаврик мотнул головой. «Нет, спасибо. Накупались уже сегодня. Вода из ушей течет. Вот завтра, как договорились». Супруги пошли к морю. Склочный старикан покончил с рыбой и теперь куриными глотками прихлебывал чай. «А все-таки нормальные соседи достались», — сказал Лаврик. «Общаться приятно». «Кто бы спорил», — лениво согласился бородатый и очкастый ихтиолог по фамилии Мазур. Бородатый ихтиолог по прозвищу «Морской змей» согласно кивнул. Собственно, это была его идея. Коль уж начальство расщедрилось и предоставил отпуск для поправки чуточку расстроенных нервов, а такую щедрость оно проявляет не всегда, не соваться в ведомственный дом отдыха. Огромный, с некоторой роскошью, со своим огороженным пляжем, но все же всякий дом отдыха военному человеку напоминает казарму. а в данной ситуации от всего, хотя бы отдаленно напоминавшего казарму, хотелось держаться подальше. После недолгого обсуждения решили махнуть на восточное побережье Черного моря дикарями, ну не стопроцентно классическими, наподобие героев кинокомедии 3+2, но все же неорганизованными. Изучили карту, выбрали подходящее место с минимумом цивилизации и максимумом дикой природы, а потом Лаврик, у которого такое впечатление были знакомцы чуть ли не во всяком приморском городе, нашел им и здесь неплохое местечко, как выяснилось, с неплохими соседями, чьи вкусы и интересы во многом совпадали с их собственными. А вот насчет купания, им не особенно и захотелось лезть в воду, разве что для предстоящей охоты за теми морскими обитателями, что отменно вкусны в жареном или вареном виде. Всех троих можно понять. Они совсем недавно столько наплавались далеко отсюда, возле Ахатинских островов, как-то и не тянуло. Первый раз, нырнув здесь уже с маской, Мазур вдруг поймал себя на том, что не столько дичь высматривает, сколько классически озирается в поисках чужих боевых пловцов. Никому об этом говорить не стал. Собственно, ничего уникального или тревожного. С очень многими случается сразу после возвращения задания. Так что беспокоить доктора Лымаря нет нужды. В подавляющем большинстве случаев это очень быстро проходит само по себе. А тяжелые случаи настолько редки, что становятся легендой засекреченной медицины и профессионального фольклора. Лымарь, кстати, тоже обещал вырваться при первой возможности, а потому они с самого начала исправно платили хозяйке за четвертую пустующую койку. Вот разве что с Анечкой сохранялась полная неопределенность, и это радовать не могло. Зато радовало другое. Наградные листы на всю их команду, по точным данным, уже преодолели значительную часть длинного пути, и уже было совершенно точно известно, что кому полагается. Конечно, трудились не за это, но и награда в жизни офицера играет довольно серьезную роль. Ох, не зря же человечество, начиная со времен античности, выдумало столько регалий, почетных званий, научных титулов и прочих знаков отличия, и не любят их только те, которым в жизни такого не получить. Плохо только, что в этой старинной системе как случались, так и случаются эпизоды, когда достойная регалия порхает на грудь человеку, вовсе ее недостойному. По точным данным Лаврика, а они у него всегда точные, никто иной, как товарищ Панкратов, получит за Хатинскую операцию орден Октябрьской революции. Но тут уж ничего не поделаешь. Это было, есть и будет. «Что?» — смолкнул веселье глаз, — осведомился Лаврик, разливая по стаканам темно-розовое вино. «Вообще мы преступно тратим время. Можно подумать, у нас впереди вечность. И это ты к чему?» — лениво спросил Мазур. «На танцы пора», — сказал Лаврик. «Пора выходить на дистанцию абордажного боя с женским полом. Тем более, что очень многие представительницы данного пола только и ждут абордажа». «А вот завтра вечерком мы сходим», — сказал морской змей. «Днем на пикничок, как договаривались. Дядя Сандро показал хорошее место, куда даже луфари порой заходят. А вечерком и на танцы можно. Ну, выпьем за...» Он протянул свой стакан к сидевшему напротив Мазуру. «Стоп, стоп!» — воскликнул Лаврик. «Тост ведь получается третий?» «Да, действительно», — чуть смутился морской змей, торопливо убирая руку. «Выпили без тоста». Лаврик взял прислоненную к добротно сколоченной, хорошо струганной скамейке гитару, прошелся по струнам. «Так пусть же красная сжимает властно свой штык мозолистой рукой. С отрядом флотским, товарищ Троцкий, нас поведет в последний бой». Песня эпохи гражданской войны, известная как «Марш Красной Армии», на стихи Павла Горенштейна Григорьева, предположительно написана в 1920 году. За соседним столиком словно произошел беззвучный взрыв. Миг, и старикан в белом пиджаке и старомодном картузе уже стоял перед Лавриком, грозно уставив в него ручку трости, и кричал севшим тенорком: «Ты что поешь? диссидент потлатый. Пораспустили вас, волю дали. Зажрались, лихо не хлебали. Солженицына поначитались, голосов наслушались. Лаврик, включив самую обаятельную из своих улыбок, отставил гитару, с печальным видом разводил руками. «Ну, извините, не подумали как-то?» «Не подумали они», — бушевал старичок. «А думать надо». «О чем надо думать?» «А не с чужих голосов петь. Одни такие допелись. Да я тебя в войну своими руками. Написать бы на вас как следует. Распустились». Он старался быть грозным и величественным, но не получалось. Голосок садился, в груди хрипело. Взмах руки с тростью не казался величественным. Положение было самое дурацкое, но Лаврик на то и Лаврик, чтобы выкручиваться из самых безнадежных ситуаций. Он вновь взял гитару. В задушевных аккордах Мазур уловил что-то знакомое. В следующий миг Лаврик проникновенно запел. Там вдали за рекой догорали огни. В небе ясном заря догорала. Сотня юных бойцов из буденовских войск на разведку в поля поскакала. Старичок чем-то неуловимо наполнил подсеченного на всем скаку коня, замолчал и стоял как вкопанный, а Лаврик старался со всей задушевностью. Они ехали долго в ночной тишине по широкой украинской степи. Вдруг вдали у реки засверкали штыки, это белогвардейские цепи. Морской змей одним неуловимым движением оказался рядом со стариком, приобнял его за плечи и столь же душевно сказал: «Ну, извини, отец, извини. Молодой парнишка, неопытный, ветер в голове. Выпьем стаканчик за непобедимую легендарную». И как-то так ловко у него получилось, что старик уже через пару секунд сидел за столом со стаканом в руке, а дядя Сандро, уже было собравшийся идти к их столику, отвернулся и занялся шашлыками. Лаврик из кожи вон лез. Он упал возле ног вороного коня и закрыл свои карие очи. «Ты, конек молодой, передай, дорогой, что я честно погиб за рабочих». Мазур видел, что ситуация понемногу налаживается. Мелкими глотками одолев половину стакана, старикан размяк лицом, слушая едва ли не завороженно. Когда звучали последние аккорды, сказал: «Ну вот это другое дело, а то завел неизвестно что, политически насквозь вредное». Морской змей налил ему еще стакан слабенького венца, и старик принял это благосклонно. «Ребята, вы, я смотрю, хорошие, только вот эти загибы бросьте, а то черт знает до чего докатитесь. С песенок начинается, а кончается иногда таким...» «Обязательно учтем, отец», — сказал Лаврик серьезно. «Это я так, дурь нашла. Слышал там от одного. А все почему? Жизнь у вас, ребята, больно сытая. Мы за вас и отвоевали, и вообще. Вам бы в окоп, да с винтовочкой с двумя обоймами, да без соседей справа и слева, и чтобы ни шагу назад. Вот тогда поняли бы, что к чему, и дурацких песен не пели». Вот тут уж ему вообще нечего было ответить, и не только из соображений секретности. Мазур прекрасно видел ленточки, колодки окопника. Два боевых красных, три отваги, отечка второй степени, с полдюжины медалей за взятие и за освобождение, четыре польских ленточки, ну и юбилейки, конечно, как же без этого. Желтая нашивка и две красных. У тыловых крыс такого подбора не могло быть даже теоретически. Лаврик, закрепляя успех, ударил по струнам. «Посмотри на моих бойцов. Целый свет помнит их в лицо. Хоть им нет 26, страшный бой им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин». И все пошло гладко. К великому облегчению Мазура, старик, одолев пару стаканов, не пустился в воспоминания. Мазур безмерно уважал таких людей. Вот только они, подвыпив, в воспоминаниях становились многословны и слезливы, повторяли по три раза одно и то же. Порой ругали нынешнее поколение, бессвязно, путано и часто несправедливо. Но что ты им скажешь? Споря с тем прошлым, что висело у них на груди, не находилось духу, и нельзя было отключить совесть. По большому счету, даже зная, старик, всю правдочку, мог и глянуть с нескрываемым превосходством. Мол, что ваше ныряние в теплой водичке против Донского фронта или Сталинграда. И в чем-то был бы прав. Просто войны стали другими. И не все понимают, что у каждого поколения своя война. А убивают, между прочим, на всех. Расставались вполне дружески. Старик даже нацарапал свой адрес в блокноте морского змея и настойчиво приглашал заходить, попить своего вина и попеть песни, настоящие. Когда он двинулся прочь, за ним следили с некоторой тревогой, но он вполне браво шагал к городку, ни разу не пошатнувшись. На полдороги его, хотя он и не голосовал, подобрал синий москвич, явно из местных. Дядя Сандро, подошедший с ворохом шампуров, следом поспешал молодой с таким же ворохом, сказал философски: «Вообще-то Георгий Багратович человек хороший, воевал честно, только очень уж он иногда правильный. Всем людям надо быть правильными, но не чересчур, как думаете?» «Золотые слова, дядя Сандро», — сказал Лаврик, державшийся чуточку виновато. «Как ни крути, а всю сцену он спровоцировал. Могло кончиться и печальнее. Такой вот чересчур правильный старикан мог два счета и заехать клюшкой по шее. И что ты ему сделаешь?»